Большая комната. Стены выкрашены голубою краскою, окаймлены гирляндою пунцовых и желтых цветов. На потолке вырисованы по углам в светло-голубых кружках розовые купидоны. Над стеклянным фонарем, заменяющим люстру, в большом кругу среди фиолетовых облаков изображено что-то похожее на колесницу, в которой сидит что-то похожее на человека и правит двумя дельфинами. В одном из углов кивот красного дерева с иконами в богатых окладах. Перед ними висят три стеклянные разноцветные лампады. В простенках маленькие зеркала в огромных рамах, покрытых резьбою. Все окна с белыми меткалевыми занавесками. Мебель карельской березы, обитая пестрым ситцем с большими разводами. Поставец с серебром и фарфором. По боковым стенам висят литографированные портреты графа Платова, Кульнева и других русских генералов. На средней стене с одной стороны эстамп, изображающий вшествие в Париж союзных войск, с другой — взятие Варны, а посреди, в раззолоченных рамах, написанный масляными красками, портрет хозяина дома Андрея Трифоновича Цыбикова. Оригинал этого портрета — дородный купец лет 50 с полным краснощеким лицом и красивую окладистую бородою сидит на диване. Перед ним на круглом столе лежит раскрытая снуровая книга. Стоят большие счеты, графин горечи и тарелка с хлебом и паюсной икрой. По левой стороне, опираясь на спинку кресел, стоит его приказчик, детина лет 30, в полуевропейском наряде, то есть в галстуке, жилетке и купеческом долгополом кафтане. Андрей Трифонович, выкладывая на счетах: 477 рублей ассигнациями. Нет, Лукьяныч, что-нибудь да не так. Приказчик: я два раза, Андрей Трифонович, прикидывал на счетах. Аккурат 477 рублей. Андрей Трифонович: а вот посмотрим. 40 целковых, 140 рублей. 12 золотых, по 18 рублей, по 2 копейки с денежкую, 216 рублей 30 копеек. 7 лобанчиков, по 17 рублей 25 копеек каждый, 120 рублей 75 копеек, итого 477 рублей 5 копеек. Ну что, Лукьяныч? Приказчик: ах, батюшки, как эти 5 копеек у меня ускользнули. Оно, конечно, сумма неважная. Андрей Трифонович: неважная? Эх ты, Лукьяныч, как поговариваешь. Видишь, капиталист какой. Да ведь 20-то пятаков рубль, а рублями миллионы считают. Вот то-то и есть. Все вы, франтики, купеческие сынки, умеете только чужую копейку проживать, а приберечь свою родную, да присовокупить, да гривный рубль зашибить, так нет, это, дескать, что за коммерция? Мы хотим тысячами ворочить. Нет, брат, поучись-ка прежде на грошах, а там что Бог даст. Для вашего брат-щеголька 5 копеек, что, тьфу! А покойный мой батюшка, царство ему небесное, от пятака жить пошел. Был он простым подносчиком и терпел такую крайнюю нужду, что подчас сапогов не на что было купить. Вот завелся у него лишний пятак. Он булавочек купил, продал их по рознице хозяйским дочкам за гривенку, купил иголочек, и те с рук сошли с барышом. Вот этак помаленьку, то тем, то другим наколотил он рублишков пяток, да накупил сережек, перстеньков, запонок, выпросился у хозяина в побывку к себе на село и вернулся назад уж с красной бумагой. Прошло еще годика два, батюшка начал пораспространять свою коммерцию, стал торговать на смоленском рынке железной посудою, замками, гвоздями, всяким старьем. Со смоленского рынка перешел в железный ряд на Неглинную, а там посчастливилось ему взять казенную поставку на кровельное железо. Железный ряд на Неглинной, лавки, торговавшие старым железом и скобяным товарами, находились на Неглинной у Воскресенской площади. Вот батюшка пооперился. На ту пору досталась по наследству одному купеческому сынку меняльная лавка на Маховой. Купчик-то был парень мотоватый. Батюшка подвернулся как-то кстати, да и купил оптом всю лавку за полцены. А там года через три лавка стала магазином. Бог послал покойнику двух-трех господ, которые сбирали редкости, покупали картины, любили меняться. Вот он и пошел в гору. Продаст вещь за 1000 рублей, а она придет опять к нему в 300. А там, глядишь, набежит охотник, докупит ее же опять за 1000. Я помню, этак у него одна золотая табакерка оборотов 10 сделала, да принесла ему 1000 до 5 чистого барыша. Вот, любезный, такими-то судьбами и вышло, что как батюшка скончался, так мне досталось 800 000 рублей чистоганом, да вещей настолько же. А ведь все пятак. Приказчик. Конечно, так, Андрей Трифонович. Да ведь на все счастье надобно. Андрей Трифонович. Дураку и счастье не помогло, Лукьяныч. Глупый человек, словно карман с дырою. Что в него ни клади, все вывалится. Женский голос за дверьми. «Дома, сударь, пожалуйте в гостиную». Входит молодой человек, весьма щеголевато одетый. Андрей Трифонович встает, молодой человек вежливо кланяясь. «Я имею честь говорить с Андреем Трифоновичем?» «Андрей Трифонович, точно так, батюшка. Прошу покорно садиться. Лукьяныч, поди покамест в контору. Если понадобишься, так я тебя кликну». Молодой человек, подавая Андрею Трифоновичу письмо от Степана Фомича Скоробогатого. «Андрей Трифонович, от почтеннейшего моего куманька. Позвольтесь, позвольтесь». Молодой человек, «сделайте милость». Андрей Трифонович, читая письмо и поглядывая на молодого человека. «Вот что, да-с. Осмелюсь спросить, вы коротко знакомы со Степаном Фомичем?» Молодой человек, «мой покойный батюшка был его искренним приятелем». Андрей Трифонович, «так-с, а батюшка ваш давно скончался?» Молодой человек, «года 3 будет». Андрей Трифонович, «так-с, ну, конечно, в 3 года много воды утечет. Кум пишет ко мне, что вы имеете надобность в деньгах». Молодой человек, «да-с, мне нужно на короткое время перехватить так безделку». Андрей Трифонович, «нет, батюшка». 7000 рублей — сумма значительная. Молодой человек, «помилуйте, Андрей Трифонович, что для вас 7000 рублей ассигнациями?» Андрей Трифонович, «да то ж, батюшка, что и для всякого. 2000 целковых. У вас есть какое-нибудь обеспечение?» Молодой человек, «у меня 1000 душ». Но они все заложены в опекунском совете. Андрей Трифонович, «так-с, молодой человек. Впрочем, не беспокойтесь, заемное письмо написано на 1/2, но, может быть, Я через 4 месяца с вами расплачусь. У меня торгуют 300 душ. Андрей Трифонович, вот изволите видеть, батюшка, я ведь этим не занимаюсь. Другие берут большие проценты, а я по 10. Я даю только так, ради приязни, и признаюсь, если бы не просил меня об этом Степан Фомич, так не прогневайтесь, я не мог бы вас судить. Заемное письмо с вами? Молодой человек, подавая бумагу Андрею Трифоновичу. Вот оно. Андрей Трифонович, читая, я, ниже подписавшийся, 2000 рублей государственную серебряную монету сроком на 6 месяцев. Такс. Ну, делать нечего. Степан Фомич так усердно о вас просит. Извольте, сударь, извольте. Только уж сделайте милость. В срок. Молодой человек, будьте спокойны. Андрей Трифонович, вынимая из бумажника несколько пачек ассигнаций и подавая их молодому человеку. Вот 6000 рублей, остальные за вычетом процентов 665, сейчас вам додам, потрудитесь перечесть. Молодой человек, положив деньги в карман, помилуйте, зачем? Андрей Трифонович с удивлением. «Как зачем?» «Молодой человек, я и так вам верю». «Андрей Трифонович, вот что?» Смотрит в бумажник. «Позвольте, позвольте. Да ведь я ошибся. Я вам не то отдал. Пожалуйте-ка назад деньги». «Молодой человек, извольте». Андрей Трифонович берет назад свои деньги и молча подает молодому человеку заемное письмо. «Что это значит?» «Андрей Трифонович, а то, сударь, что я никогда не даю денег взаймы тем, которые принимают их без счету». Молодой человек, вставая, «Позвольте вам сказать, Андрей Трифонович, да, что тут говорить? У всякого свой обычай, батюшка, не прогневайтесь». Молодой человек с досадою. «Так поэтому вы и сомневаетесь, Андрей Трифонович?» 6000 деньги, батюшка. И кто берет их с тем, что поддать, так уж верно перечтет. Ведь только даровому коню в зуб-то не смотрят». Молодой человек. «Так вы думаете, что я?» Андрей Трифонович. «Я ничего не думаю. Деньги мои. Заемное письмо ваше, так каждый при своем». Молодой человек вспыльчиво. «А позвольте вас спросить, как вы смеете?» Андрей Трифонович. «И, батюшка, не горячитесь, я у себя в дому. А вот напротив живет частный пристав. Ну что хорошего? Счастливо оставаться. Кланяйтесь Степану Фомичу». Молодой человек, да, я поблагодарю его. Заставить меня приехать, бог знает к кому, уходя, купчишка этакий. Андрей Трифонович, добро, добро, дворянчик, знаем мы вас. 1000 душ, а перекусить нечего. Ну, хорошо, что я спохватился, и как не стыдно куму рекомендовать мне таких людей. 6000 рублей без счету берет. Хорош гусь. Входит Полсков. «А, батюшка Алексей Алексеевич!» Полсков. «Здравствуйте, мой почтеннейший!» Целуются. «Андрей Трифонович, милости просим. Вот здесь, на канапе. Тут вам будет покойней». Полсков, садясь. «Ну что, мой любезнейший Андрей Трифонович, что поделываете? Как вам можется?» «Андрей Трифонович, благодарю моего создателя. И делишки идут порядком, и здоровье бредет. А вас, кажется, о здоровье и спрашивать нечего. Полсков. Эх, Андрей Трифонович, что наше здоровье? Как цвет сельный, сегодня цветет, а завтра... Андрей Трифонович. И что вы, Алексей Алексеевич, вы еще человек молодой. А что супруга ваша? Полсков. Сынка мне родила. Андрей Трифонович. Право. Ну, слава богу, честь имею поздравить. Полсков. Да что, Андрей Трифонович, все не так вышло, как мне хотелось. Младенец родился таким слабым, что должно было сейчас его окрестить. А мы было с женою хотели просить вас быть восприемником нашего первого сына. Андрей Трифонович, ах, батюшка, Алексей Алексеевич, да чем я мог заслужить такую честь? Полсков, чем? Андрей Трифонович, да ведь это смирение паче гордости. Что вы это? Андрей Трифонович, истинно так, Алексей Алексеевич. Ну, что я за важное лицо такое? Мало ли у вас есть приятели и чиновных, и знатных, и князей, и графов? Полсков, почтеннейший, а много ли на Руси таких именитых граждан, как вы? Кто не знает в Москве Андрея Трифоновича Цыбикова? Андрей Трифонович, поглаживая бороду, что правда, то правда. Касательно известности я пожаловаться не могу. Меня, батюшка, и в кяхте знают. Полсков, вот извольте видеть. А на Нижегородской ярмарке я сам слышал своими ушами. Ну, плохо торговля идет, да чему и быть, поджидают все Андрея Трифоновича Цыбикова. Подъедет, так все закипит. Андрей Трифонович, улыбаясь, это уж, батюшка, напрасно говорят. Конечно, и мы от других не отстаем. Полсков, шутя, а что, почтеннейший, если б этак под вас огоньку подложить? Ведь миллиончиках в десяти покаетесь. Андрей Трифонович, уши в десяти, что вы, Алексей Алексеевич? Полсков, да кредит у нас столько же. Ну-ка теперь, сударь, скажите мне, не важен ли тот, который ворочает миллионами, да дает ход торговли и русской промышленности? Нет, Андрей Трифонович, вы в моих глазах уважительнее всякого знатного барина, и я, конечно, бы за счастье почел с вами покумиться. Ну да, видно, Богу так угодно. По крайней мере, я все-таки в честь вашу назвал моего новорожденного Андреем. Андрей Трифонович, обнимая Полского, покорнейше вас благодарю. Да что ж мы в самом деле, позвольте, батюшка, Алексей Алексеевич, выпить за здоровье новорожденного. Подходит к дверям и кричит: «Эй, Маланья, бутылку полынного!» Полсков, не пью, почтеннейший, да мне же и пора домой. Я только затем к вам и заехал, чтоб сказать, что Бог даровал мне сына, и что я в честь вашу назвал его Андреем. Андрей Трифонович, да выкушайте хоть рюмочку. Полсков, право, не пью. Андрей Трифонович, ну, как вам угодно, я не держусь нашего купеческого обычая, не люблю моих гостей неволить. Из боковых дверей входит Анисья Максимовна, сожительница Андрея Трифоновича, толстая женщина лет 45 в ситцевом затасканном капоте. На ногах у нее надеты красные туфельки, на плечи наброшен заштопанный платок бурдесуа. Голова ее ничем не покрыта, и растрепанные волосы торчат во все стороны. Анисья Максимовна, не видя Полского: «Батюшка, Андрей Трифонович, забыл тебя спросить, как прикажешь подать поросенка, жареного или под хреном?» Андрей Трифонович: «Под хреном, матушка, под хреном. Да что ты, Анисья Максимовна, ослепла, что ли? Взгляни!» Анисия Максимовна, увидев Полскова, вскрикивает и хватается обеими руками за голову. Полсков: «Здравствуйте, матушка Анисия Максимовна!» Анисия Максимовна: «Ах, батюшка Алексей Алексеевич, не знал я совсем, а я просто по-домашнему такой растрепой!» Полсков, подходя к ней: «Позвольте ручку поцеловать!» Анисия Максимовна, махая руками: «Нет, извините, извините, мне право стыдно. Ах, срам какой!» Уходит. Полсков: «Ну, прощайте, мой любезный, мой почтеннейший Андрей Трифонович». Андрей Трифонович: «Прощайте, Алексей Алексеевич, дай бог вам доброго здоровья. И если вам когда-нибудь Андрей Цыбиков на что не есть понадобится, так вот вам рука моя». Полсков с чувством: «Дружбы, дружбы вашей, вот чего я желаю. Все прочее дело постороннее, но дружба такого человека, как вы, о, это такая драгоценность, которую я ставлю выше всего на свете». Андрей Трифонович, обнимая Полскова: «Ах, мой бесценный Алексей Алексеевич, да чем я заслужил?» Полсков: «Ну, что об этом говорить? Прощайте. Дай бог вам всякого благополучия. До свидания, почтеннейший». Уходит. Прежняя комната в доме Полскова. Алексей Алексеевич входит поспешно, за ним идет слуга. Алексей Алексеевич: «Ну? Что, жена?» Слуга: «Слава богу-с!» Алексей Алексеевич: «А младенец?» Слуга: «Говорят-с, очень труден». Алексей Алексеевич: «Который час?» Слуга: «Второй в начале». Алексей Алексеевич: «Так можно еще успеть. Будь готов идти на почту или нет. Найми извозчика. Ступай!» Садится за стол и пишет. «Ну вот и кончил. Кажется, недурно». Читает. «Ваша светлость, Бог даровал мне сына. Я осмелился назвать его в честь вашей светлости Андреем. Это имя, принадлежащее знаменитому вельможе и мудрому сановнику, на которого обращены взоры всей России, послужит ему путеводительной звездой на поприще жизни. Пусть это имя напоминает ему беспрестанно имя того, кто не столько по рождению, сколько по своим личным доблестям стал наряду первых государственных мужей нашего времени. С чувством наиглубочайшего почтения и совершенной преданности за счастье почитаю называться вашей светлости всепокорнейшим и преданнейшим слугою. Теперь скорее в пакет, да и на почту». Кладет письмо в пакет и надписывает: «Его светлости князю Андрею Сергеевичу Знатову». «Эй, Ванька!» С одной стороны входит слуга, с другой — бабушка. «Ступай проворней!» «А, Марья Григорьевна, что вы?» Бабушка: «Да что, Алексей Алексеевич, делать нечего. Воля Божия». Алексей Алексеевич: «Что такое?» Бабушка: «Младенец скончался». Алексей Алексеевич: «Что вы говорите? Ах, Боже мой, какое несчастье!» Закрывает руками лицо. «Андрюш, друг мой!» Бабушка: «И, Алексей Алексеевич, слава Богу, что он скончался теперь, ангел Божий. Да и вам некогда было к нему привыкнуть». Алексей Алексеевич: «Эх, Марья Григорьевна, вы человек посторонний, а каково сердцу родителя?» Бабушка: «Да полноте, Алексей Алексеевич, подите-ка лучше к Софье Александровне, да постарайтесь ее утешить. Она очень огорчена». Алексей Алексеевич: «Утешить? А кто утешит меня? Боже мой, вот жизнь человеческая!» Проходя мимо слуги: «Возьми это письмо, ступай сейчас на почту, да смотри, не опоздай. Пойдемте, Марья Григорьевна, пойдемте».